Олег Степанович внимательно вглядывался в линии пересечения, бугорки ладони и видел в них то, чего другим было не дано. Он разглаживал кожу, затем, поднеся руку к глазам, каким-то изменившимся, почти утробным голосом оповещал. Линии опасны, но, продолжаясь дальше к золотому безымянному пальцу, они образуют крест. И сие дает возможность при добрых советах и благоразумных действиях избежать несчастья. Дамы готовы были выслушивать все советы всевидящего Василия Степановича. А он, слегка сжимая ладонь и показывая на ложбинке у венериного бугорка, объяснял, что желание и томление сердца следует удовлетворять, и это не легкомыслие, а натуральность характера и его здравость. Мужчины, правда, при сём ухмылялись и злословили, в предсказания не верили. Он и не заставлял, судьба покажет, кто прав. Сегодня, однако, он гадал один, хотелось удачи. Чувствовал себя плохо, болела печень после острых турецких блюд, мучила зыбкость константинопольской султанской кухни. Заварил кофе в медной турецкой кофеварке. Делал все медленно, осторожно. Не спеша слил жидкость, переложил 3 ложечки гущи в 1 чайную чашку, затем в другую. Накрыл их блюдечками и осторожно опрокинул на стол. Капнул чистой воды. Подержался за виски, задвинул шторы, зажег свечу и, взяв чашку за донышко, не встряхивая, тихо и бережно опустил ее 3 раза. И каждый раз повторял, направляя на свечу звук, 3 слова. «Верность». «Дружба, согласие». Посмотрел на 1 чашку, затем на 2-ю, и первым решил испытать судьбу Ушакова. Ушакову удивлялся искренне. Видел его талант флотоводца. Но возмущался, что лезет в дела государственные. Лезет настойчиво, неуступчиво. Одержал великую победу, честь и хвала. Однако же упрямое его гонение на аристократов было уже опасно. Если бы не ведал Василий Степанович, что ревностно служил отечеству Ушаков, то мог бы и заподозрить в якобинских симпатиях, в заразе, ныне коснувшейся многих. Посланник много приложил усилий, дабы временный план заменить византийской конституцией для новой республики 7 островов без крайностей ушаковских предписаний. Ушаков забомбил его письмами, жалобами на лучших людей, устроил со своим дружком Тизенгаузеном нетерпимую жизнь для них. Все печется о благоденствии многих. Да разве для многих жизнь хорошую, достойную высоких помыслов создашь? Бред. Не многими, а лучшими мир держится. Правда, последние годы оглядываться приходится. Слова разные ласковые говорить для успокоения всех. Что поделаешь? Пожалуй, только льстя народу и создавая впечатление, что разделяешь его мнение, можно в наши дни привести его к мыслям более здравым. Но льсти! Льсти! Кто тут мешает Ушакову? А дело твори во благо немногих аристократов, не допуская к власти тщеславное и завистливое мещанство, 2-й класс, всяких художников и лекарей. Не жаловался на него императору, только прилагал к реляциям Павла копии своих писем Ушакову, в которых наставлял адмирала, не соглашался с ним. Думал, Павел поддержит, одернет Ушакова. Однако император молчал. «Плохо и неуютно, когда твои рапорты не поддерживают». Послал свои соображения в коллегию иностранных дел, но и там молчали. Нет, мелкопоместный дворянин, оказавшийся у кормила власти волею случая, ну, пусть не случая, а собственной победы, вздорен, неуправляем и даже опасен. Недаром вице-канцлер Кочубей говорил об Ушакове «Не вели гусь». Василий Степанович собрался, свел брови, поднял чашечку и долго всматривался в приставшую к ее краям кофейную гущу, скрытые фигуры и тайные очертания, что предсказывали будущее. Вначале все было ясно. Посланник покрутил чашку, присмотрелся, проступили ветви. густые ветви каких-то диковинных деревьев, листья с которых отлетали в сторону. Да.